Огерту потребовалось немало времени и усилий для того, чтобы связать палача и охранников. Никто из них не сопротивлялся. Они подчинялись ему, выполняли все его требования. А он безостановочно разговаривал с ними, снова и снова излагал свою историю. Клялся, что произошла ошибка. Убеждал, что никому не причинить вреда. Оправдывался, извинялся за свои действия. И угрожал. В руке он держал острое лезвие. И лезвие это постоянно было возле чьей-нибудь шеи. «У меня нет другого выбора». То и дело напоминал он своим пленникам. «Я должен быть уверен, что вы не нападете на меня, как только представится такая возможность». «И что ты собираешься делать дальше?» спросил старший страж, досадуя на свою невнимательность, осознавая, что это по его вине все они оказались в заложниках, и понимая, что уже ничто нельзя исправить. «В городе тебе не спрятаться, а погибнуть его вряд ли сумеешь». «Я не собираюсь покидать город. Не для того я сюда пришел». «И для чего же ты здесь?» «Говорю же, я хочу вам помочь. Не бесплатно, но почти за даром». «Помочь нам избавиться от мертвяков?» «Да». «Я думал, что для этого потребуется целая армия». «Она уже здесь, перед тобой». Огерт перевязал рану палача, похлопал его по плечу, приободрил. «Ничего серьезного, кровь уже почти остановилась». «Сложно по-человечески относиться к тому, кто собирался тебя пытать». Под потолком снова затрепыхалась летучая мышь. Из-за тумбочки выглянула серая крыса, внимательно оглядела людей, словно поняв, что им сейчас не до нее, бесстрашно шмыгнула на середину комнаты, схватила оброненную хлебную корку и исчезла за оружейным стеллажом. «Кто ты такой?» – спросил старший страж, сверля глазами некроманта, бинтующего свою ногу. «Я?» – Огерт пожал плечами. «Я ученик стража могил». Он выдержал паузу и добавил. «А еще я некромант на службе короля». «Разве бывает такое?» «Ха, и не такое бывает, уж поверь мне». Огерт, хватаясь за стену, прыгая на здоровой ноге, приблизился к оружейному стеллажу. Выбрал один из мечей, взмахнул им несколько раз, примеряясь, пробуя его баланс, оценивая ухватистость рукояти, а заодно демонстрируя пленникам свое умение обращаться с клинковым оружием. Затем он вытащил здоровенное копье. Двумя точными ударами меча обрубил ему наконечник и сел за стол. Стал мастерить костыль из зашлифованного древка, клочья промасленной ветоши и остатка веревки. 13. Утром слюдяное окошко сделалось серым, а огни светильников чуть потускнели. Огерт не спешил покидать темницу. Там, на улице, его бы снова схватили. И, возможно, казнили бы на месте. А здесь, за толстыми каменными стенами, с единственным крохотным окном, за железной дверью, которую невозможно открыть снаружи, он был в безопасности. Конечно, когда горожанам станет известно, что освободившийся некромант захватил темницу, здесь станет не так спокойно. Ополченцы и стражники осадят здание тюрьмы точно так же, как мертвяки осадили и город. Огерт усмехнулся своим мыслям. Сказал: «Близится время моей казни». И в этот момент раздался грохочущий стук в дверь. Огерт сразу понял, кто это. Он ждал этого стука. И старший страж, подняв голову, подтвердил догадку некроманта, сказав: «Это смена». На металлической двери была маленькая заслонка, закрывающая узкую бойницу. Огерт откинул щеколду, отодвинул заслонку в сторону, крикнул в открывшуюся щель: «Немедленно вызовите сюда кого-нибудь из городского совета!» И прислушался. Какое-то время на улице было тихо. Потом кто-то сердито ответил: «Зон, ты что, перепил? Открывай сейчас же!» «Это не Зонг», – немедленно отозвался Огерт. «Зонг сидит рядом. Он связан и обезоружен, точно так же, как его товарищ и палач». «Зонг, ты что, рехнулся?» «Меня зовут Огерт. Я некромант, которого должны были сегодня казнить. Но сейчас я свободен. Я вышел из камеры и нахожусь здесь. Рядом со мной три связанных человека. Два стражника и палач. А сам я держу в руке меч. Кроме того, возле меня лежат четыре взведенных арбалета». «Если это розыгрыш, Зонг?» «Это не розыгрыш. Зонг, скажи им, что я говорю правду». «Он говорит правду, мастер Гонт», — крикнул пожилой стражник, вытянув шею. «Это тот самый некромант, которого вчера схватили». Снова стало тихо. За дверью, должно быть, сейчас совещались. Возможно, Огерт услышал бы что-нибудь, если бы припал ухом к бойнице. Но это был бы очень рискованный и глупый поступок. Огерт выждал немного, а потом опять закричал. «Произошла ошибка! Вы не за того меня приняли! Я пришел к вам, чтобы помочь избавиться от армии мертвяков!»